хотя у нее имелись успехи в воспитании приемных детей, нескольких она явно перевоспитала. Для Лизель это была поездка на машине. Прежде на машине она не ездила ни разу. Желудок ее непрерывно подскакивал и проваливался, к тому же трепетала тщетная надежда, что они заблудятся или передумают. А помимо прочего, она не могла не возвращаться мыслями к матери, которая осталась на вокзале, собираясь уехать снова. Дрожит. Кутается в свое бесполезное пальто, дожидаясь поезда, она будет грызть ногти. Перрон длинный и неудобный. Ломоть холодного цемента. Будет ли она высматривать на обратном пути в том районе место, где похоронен ее сын, или навалится слишком крепкий сон? Машина катила дальше, и Лизель в ней с ужасом ждала последнего смертельного поворота. День стоял серый, цвета Европы. Вокруг машины задвинули шторы дождя. Почти приехали. Фрау Генрих, дама из государственной опеки, обернулась к девочке и улыбнулась. «Dein neues Heim, твой новый дом». Лизель протерла кружок на слезящемся окне и выглянула. Фотоснимок Химмельштрассе. Дома будто склеены между собой. Большей частью крохотные коттеджи и длинные жилые блоки, эти, похоже, нервничают. Замусоленный снег стелится ковром. Бетон, голые деревья, вешалки для шляп и серый воздух. С ними ехал еще один мужчина. Он остался с девочкой, когда фрау Генрих скрылась в доме. Ни разу не заговорил. Лизель решила, его приставили, чтобы она не сбежала или чтобы затащить ее внутрь, если она вдруг заупрямится. Но при этом, когда позже она таки заупрямилась, мужчина просто сидел и смотрел. Может, был крайним средством, окончательным решением? Через несколько минут вышел очень высокий человек, Ганс Хуберман, приемный отец Лизель. Рядом с одной стороны шла фрау Генрих среднего роста. С другой виделся приземистый силуэт Розы Хуберман, которая напоминала комод в наброшенном сверху пальто. На ходу она заметно переваливалась. Почти симпатично. Когда б не лицо. Будь то из мятого картона и раздосадованное, словно Роза с трудом выносила происходящее. Ее муж шел прямо с сигаретой, тлеющей между пальцев. Курил он самокрутки. А дело вот в чем. Лизель не желала выходить из машины. «Was ist lost mit dem Kind?» — осведомилась Роза Хуберман. Затем повторила: «Что такое с ребенком?» Сунулась в машину лицом и сказала: «На, ком, ком!» Переднее сиденье сложили. Коридор холодного света приглашал девочку выйти. Двигаться она не собиралась. Снаружи сквозь протертый кружок Лизель видела пальцы высокого мужчины. Они все еще держали самокрутку. С кончика оступился пепел, несколько раз взлетел и нырнул, пока не рассыпался на земле. Только минут через 15 смогли выманить Лизель из машины. Это сделал высокий человек. Спокойно. Потом была калитка, за которую она уцепилась. Она держалась за столбик и отказывалась войти, а слезы стайкой тащились у нее из глаз. На улице начали собираться люди, пока Роза Хуберман не обругала их, и они не убрались во свояси. Перевод. Заявление Розы Хуберман. «Чего вылупились, засранцы?» В конце концов, Лизель Меммингер робко вошла в дом. За одну руку ее держал Ганс Хуберман, за другую — ее маленький чемодан. В этом чемодане под сложным слоем одежды лежала маленькая черная книга, которую, как можно предположить, 14-летний могильщик из безымянного городка, наверное, разыскивал последние несколько часов. Представляю, как он говорит своему начальнику: «Клянусь, понятия не имею, куда она делась. Я везде искал, везде». Уверен, он никогда бы не заподозрил эту девочку. Однако вот она, черная книга с серебряными словами, выведенными под самым потолком девочкиной одежды. наставление могильщику.